Может быть, это каким-то образом связано с тем, что она женщина? Как бы там ни было, но я с нетерпением ждал следующего часа с ней, пребывая в душевном состоянии, которое я не мог бы обрисовать, но которое не было безоговорочно неприятным. Секундочку. С похоронами вашего отца мы, кажется, закончили. Или нет? Больше ничего существенного не вспоминается? Нет. После надгробного слова или панегирика, или что уж это было, дальше все прошло вполне предсказуемо. Краснобайствуя по поводу этого совершенно неуместного девиза, епископ так бесповоротно сместил акценты на какую-то фантастическую ноту, что на кладбище я не испытывал ни малейшего живого чувства, только изумление. Затем толпа человек в 170 из присутствовавших на похоронах отправилась назад в дом, чтобы выпить в память об усопшем. На похоронах алкоголь, кажется, течет рекой. Потом они остались на фуршет. А когда и это закончилось, я понял, что отсрочка истекла, и я должен заняться завещанием. Я знаю, Бисти был бы рад помочь мне. А Дени загорел нетерпением поскорее прочесть документ, но после всех этих утренних ужасов ее позиция пошатнулась, и она не могла давить на меня. Поэтому я забрал у поверенных моего отца. Я этих поверенных хорошо знал. Копии для всех заинтересованных лиц, и поехал к себе в офис, чтобы там внимательно прочесть текст. Я знал, что перекрестного допроса не избежать, а потому хотел изучить все досконально перед обсуждением в семейном, скажем так, кругу. Я был, можно сказать, разочарован. Никаких особых сюрпризов, вообще говоря, а не в частности, завещание не содержало. Много места было отдано обширным деловым интересам отца, но поскольку они сводились к акциям в единой контролирующей фирме под названием «Альфа Корпорейшн», трудностей здесь не возникало. Его адвокаты вместе с адвокатами «Альфы» со всем этим разберутся. Он не оставил никаких крупных личных или благотворительных распоряжений, потому что большая часть его доли в «Альфе» переходила в фонд «Кастер». Это семейное предприятие, благотворительный фонд, который делает пожертвования на всевозможные добрые или представляющиеся добрыми начинания. Такие вещи очень популярны среди богатых семей в Северной Америке. С нашим фондом отдельная история, но это к делу отношения не имеет. А если вкратце, то дедушка Стоунтон основал фонд с целью содействовать обществам трезвости. Однако устав фонда был составлен не слишком аккуратно и вдобавок содержал расплывчатый пункт о работе на благо общества, а поэтому, когда дела принял отец, он мало-помалу вытеснил из состава совета всех проповедников и вложил в фонд значительно больше денег. Таким образом, теперь мы поддерживаем искусство и общественные науки во всем их безумном разнообразии. Имечко странноватое. Означает оно, конечно, «бобр», а потому в Канаде весьма уместно. Но еще оно означает особую разновидность сахара. Слышали такое сочетание «кастер» — «сахар»? Это совсем мелкозернистый сахар, фактически сахарная пудра. Его засыпают в такие сахарницы с дырочками по типу солонок. Дело в том, что мой отец частично сделал состояние на сахаре. С сахара он начинал. А название давным-давно было придумано в шутку приятелем моего отца, Данстоном Рамзи. Но отцу оно понравилось, и он использовал его, когда создал фонд. Одно из значений слова «кастер» — «бобр». Популяция этого животного в Канаде довольно многочисленна. Стоунтон не говорит об еще одном очевидном значении, заложенном в названии. «Кастером» в греческой мифологии — назван один из близнецов Диаскуров, сыновей Зевса и Леды. Имена Кастор и Поллукс — символ неразлучной дружбы. Вернее, когда преобразовывал ту невнятную организацию, что оставил дедушка Стоунтон. Это крупное пожертвование Кастору обеспечивало продолжение всех его благотворительных и попечительских дел. Я был доволен, но не удивлен тем, что в завещании он недвусмысленно намекнул, что хотел бы видеть меня председателем Кастера. Место в совете фонда у меня уже было. Это очень маленький совет, минимально возможный по закону. И вот одним росчерком пера отец сделал меня важной персоной в мире благотворительности. А ведь немного сохранилось миров, где у богатых есть право голоса, когда решают, на что пустить большую часть их денег.